Глава 36. Гор. Дождь хлестал по лобовому стеклу, дворники едва справлялись. Все как в тумане. Дорога, мысли, выбор. Костяшки пальцев побелели от напряжения, с которым я сжимал руль. На спидометре 140, хотя на мокрой трассе и 90 уже опасно. «Сбавь скорость», — процедил Ром, вцепившись в приборную панель. «Нам ничем не поможет, если разобьемся». «Заткнись», — ответил резко, но немного ослабил давление на педаль газа. Внутри все горело. Если бы не моя тупая шутка про «отдай девчонку», если бы не деньги, которые я как последний придурок сунул ей в сумку, если бы не вечное желание выпендриться, ничего бы этого не было, Юля бы осталась с нами. «Служба безопасности звонила?» — спросил Ром, проверяя телефон. «Нет», — прорычал я, ударив рукой по рулю. «Что, так сложно пробить геолокацию одного гребаного телефона? У отца половина правительства в друзьях ходит, а найти одну девчонку не могут!» Ром молчал. Я знал, что он тоже на пределе. Когда мы узнали про ее прошлое, нас обоих как будто вывернуло наизнанку. Представить, через что она прошла, а мы своими выходками сделали все только хуже. В те мгновения, когда я читал про отчима, про братьев-защитников, меня накрыло волной такой ярости, что хотелось найти этого ублюдка-отчима и самому добавить ему пару ножевых. А потом пришло ледяное осознание. Для Юли мы сейчас немногим лучше. Такие же чудовища, использовавшие ее. Телефон завибрировал в кармане. Я вытащил его одной рукой и глянул на экран. Номер службы безопасности. «Да». Рявкнул я, включая громкую связь. «Егор Михайлович», — голос начальника службы безопасности звучал строго и официально. «У нас есть данные по геолокации интересующего вас телефона. Говори». Внутри все сжалось от предчувствия. «Сигнал фиксируется в пригороде. Заброшенный промышленный район, территория бывшего завода «Машпром». Координаты отправил на вашу почту». «Что за хрень?» — я переглянулся с Ромом. «Что ей делать на заброшенном заводе?» «Это не совсем завод», — уточнил голос в динамике. «Одно из строений сейчас используется как клуб». «Черт! Тот самый, где проходила вечеринка месяц назад. Ром, ты понял?» Ром побледнел. Я чуть не выпустил телефон из рук. «Она там одна?» — спросил Ром, перехватывая инициативу. «Определить невозможно. Сигнал телефона стационарный. Геолокация не перемещается уже около часа». «Спасибо», — сказал я и сбросил вызов. Резко вывернул руль, выполняя разворот через двойную сплошную. Сзади загудели машины. Кто-то резко затормозил, но мне было все равно. «Какого хрена она там делает?» — голос осип от напряжения. «Причем там же, где мы познакомились. Это какое-то издевательство?» «Гор, сбрось скорость!» — Ром вцепился в ручку над дверью. «Ты нас убьешь!» «Да я лучше сдохну, чем позволю ей снова пройти через все это дерьмо!» — прорычал я. Но все же немного сбавил газ. Впереди был крутой поворот. Не вписался. Машину повело на мокром асфальте, понесло в сторону отбойника. В последний момент вывернул руль, выравнивая, но зацепил бампером придорожный столбик. «Удар! Скрежет металла!» И мы кое-как остановились у обочины. «Твою мать!» — Ром выдохнул, глядя на меня с яростью. «Я говорил, чтобы ты сбавил скорость. Ты нас чуть не угробил». «А если ее там удерживают?» — я вцепился ему в куртку. «Если она попала в беду?» «Она хотела забыть то, что было, и этот урод Ваганов мог ее подставить». «Не ори на меня!» — Ром оттолкнул мои руки. «Я переживаю за нее не меньше твоего, но если разобьемся, точно никому не поможем!» Распахнул дверь, вышел под дождь. «Воздух! Мне срочно был нужен воздух!» Легкие горели огнем. Зажмурился, подставляя лицо ледяным каплям. Ром выбрался следом, встал рядом. «Я не могу ее потерять!» — прохрипел я, не открывая глаз. «Не могу, понимаешь? Она единственное светлое, что случилось со мной за последние годы, и все это время я вел себя как последний мудак». «Мы найдем ее», — Ром положил руку мне на плечо. «Мы объясним, все исправим, но сначала надо добраться туда живыми». Меня никогда так не накрывало, даже перед самым ответственным боем. Глубоко вдохнул, чувствуя, как понемногу отпускает паника. Вернулся к машине, осмотрел повреждения. Вмятина на переднем бампере, царапина на крыле. Ерунда. «Я поведу», — сказал Ром, протягивая руку за ключами. «Нет», — я мотнул головой, — «сам справлюсь, я в порядке». «Ты не в порядке», — твердо сказал он. «Никто из нас не в порядке, но я хотя бы не собираюсь нас угробить». После секундного колебания я бросил ему ключи. Он был прав. Сейчас главное — добраться до Юли, все остальное неважно. Мы поменялись местами. Ром завел двигатель, аккуратно вырулил на дорогу. Он всегда был рассудительнее, всегда думал на несколько шагов вперед. А я? Я ломал все, к чему прикасался, включая жизнь Юли. Я смотрел на мокрую трассу, но видел только ее глаза. Зеленые, яркие, полные жизни, когда она улыбалась. И потухшие, когда нашла фотографии, когда поверила в предательство. В жизни у меня не было недостатка в женском внимании. Деньги, популярность, перспективы. От девчонок не было отбоя. Я менял их как перчатки, не задумываясь, не привязываясь. Обычный спортсмен, уверенный в своем превосходстве. А потом появилась она. Хрупкая, тонкая, с копной рыжих волос и странным сочетанием силы и уязвимости. Сначала было просто желание, потом интерес. А теперь я точно знал, я никогда и никого так не хотел защищать, как эту девчонку. «Звони своему информатору», — сказал Ром, не отрывая взгляда от дороги. «Узнай больше про этот клуб. Кто владелец, что там происходит?» Я набрал номер. «Алексей», — сказал я, когда на том конце подняли трубку, — «мне нужна информация по клубу «Машпром». Все, что можно найти». «Кому принадлежит, кто там бывает, какие мероприятия сегодня?» «Сейчас узнаю, перезвоню», — коротко ответил начальник службы безопасности. «Когда мы найдем ее», — тихо сказал Ром, — «мы больше ее не отпустим». «Никогда». Я кивнул, глядя на приближающиеся огни города. Дождь немного стих, но небо по-прежнему было затянуто тяжелыми тучами. Телефон зазвонил через 5 минут. «Владелец клуба Карпов Антон Михайлович», — без приветствия начал Алексей, — «ранее судим за мошенничество. Клуб — это так, одно название. Чаще там собираются на свои мероприятия гонщики и байкеры. Можно пошуметь, погонять. Но сегодня в клубе закрытое мероприятие — вип-вечеринка для избранных. Организатор неизвестен, но, по слухам, кто-то из мажоров выпендривается. Обычное дело». Я почувствовал, как холодеет кровь. «Что ты знаешь про эти вечеринки?» — спросил я, чувствуя, как внутри все сжимается. «Ничего хорошего», — после паузы ответил Алексей. «По слухам, там не только выпивка и танцы. Есть намеки на то, что гостям предлагаются особые развлечения с девушками на любой вкус». Ром резко ударил по тормозам. Машина вильнула. Я встретился с ним взглядом и увидел в его глазах тот же ужас, что охватил меня. «Как быстро можешь собрать людей?» — спросил я в трубку. «Зависит от того, что вы задумали», — осторожно ответил Алексей. «Мне плевать на законность, плевать на последствия. Если с ней что-то случится, я сравняю этот клуб с землей». «Егор Михайлович, я бы не советовал». «Сколько времени?» — перебил я. «Полчаса. Могу собрать 10 человек. Жди нас у входа в клуб и вызови медиков на всякий случай». Я сбросил вызов и повернулся к Рому. «Гони», — сказал коротко. Ром кивнул и вдавил педаль газа в пол. Машина рванула вперед, унося нас к промзоне на окраине города. К месту, где все началось и где, возможно, скрывается наша Юля. Я никогда не был верующим, но сейчас, в этой машине, несущейся сквозь ночь и дождь, я молился всем богам, которых знал. Молился, чтобы мы успели. Чтобы она была жива и невредима, чтобы у нас был шанс все исправить. И я поклялся себе, если мы найдем ее, я больше никогда не дам ей повода усомниться в том, что она любима. Никогда.